Песен Федор знал много и запоминал их с первого раза. Ему одинаково нравились и оперные арии, и мотивы «Битлз» или «Абба». Но особенно он любил медленные, протяжные мелодии. Он задумался. «Старухам не станешь петь современные песни, да и место неподходящее. Надо спеть что-то бодрое, радостное, отчего разогнутся спины и заблестят глаза». Постаравшись, чтобы голос звучал громче, Федька встал на камень, как на трибуну, и заорал во всю глотку: «Ваку, ваку, кузнице, ваку, ваку, кузнице, ваку, кузнице, молодые кузнецы, ваку, кузнице, молодые кузнецы». В мозгу промелькнуло, что, наверное, его легко можно принять за умалишенного. Рядом горит лес. Из последних сил копают люди, а он грязный, оборванный, что есть сил надрывается в песне. Но спины слушателей действительно распрямлялись, сгоняя с лиц тягостное выражение обреченности. Старухи слушали. Слушал, улыбаясь, дед. Качала головой в такт Юлька и, бессильно опустившись на землю, слушал Голубев. На втором куплете Федька услышал, как ему вторит голос Лидии Матвеевны. Беря чуть ниже, она умело разложила мелодию на партии, и Федька почувствовал, как купается в этом новом звучании, не в силах остановиться. Закончив песню, он задорно притопнул ногой Лидии Матвеевне. Она улыбнулась. «А ты хорошо поешь». За пару часов белоснежный наряд Лидии Матвеевны успел прийти в полную негодность. Волосы растрепались, а вокруг губ кольцом размазалась малиновая помада. Но дыхание не сбилось, как у хорошо тренированного бегуна на длинные дистанции. Наверное, они бы спели еще песню-другую, если бы пожар не выплюнул новую порцию дыма. С каждым часом его завеса становилась плотнее и чернее, заставляя всех работать как каторжных. «За дело! Поторопимся!» Голубев первым взялся за лопату, и изнеможенные люди снова принялись черпать грунт, уже не думая о том, будет ли конец их труду и принесет ли он избавление. Прокопав узкую полосу между двумя ямами, Лидия Матвеевна с удивлением обнаружила, что кольца на руках очень мешают копать. Особенно досаждал перстень с розоватым бриллиантом в 3 карата на среднем пальце правой руки. Сделанный из модного сейчас белого золота, он был чуть велик и все время переворачивался, больно впиваясь в кожу. Вздохнув, Величко сунула кольцо в карман с глаз долой. Карман был мелкий, глубиной с половину ладони, и перстень четко обрисовывался под тканью. Потеряется. И пусть. Она не особенно дорожила подарком последнего, 5-го мужа. Аркадий занимал крупный пост в дипломатическом корпусе и обожал хвастаться. Даря кольцо на банкете в честь выхода на экран фильма «Смелые летчицы», муж не приминул во всеуслышание сообщить присутствующим. Розового бриллианта чистой воды не было даже у Людмилы Зыкиной. А всем известно, что эта певица отличалась большой любовью к драгоценностям. «Я с трудом достал кольцо в Амстердаме. Вы ведь знаете, что Амстердам — мировая столица по обработке алмазов». Да, у Аркадия Носова все должно было быть самое лучшее. Бриллианты, машина, квартира, дача. Он и на известной актрисе женился не из-за любви, а ради престижа, чтоб все смотрели и завидовали. Повезло Носову, знаменитую жену отхватил. Перед ней сам генеральный секретарь КПСС шапку ломает и за руку здоровается. Вспомнился прием в Кремле, где генеральный секретарь вручал артистам Ленинскую премию за фильм «Мать вождя». В залитом искусственным светом огромном зале звучала торжественная музыка. Стоящие в дверях охранники зорко брали на заметку излишне говорливых гостей, а когда в дверях появились члены правительства, напряжение присутствующих достигло апогея. Одно неверное движение, дерзкая улыбка, смелые слова, и ты можешь забыть о карьере киноактера, в один миг превратившись в безработного изгоя, которому никто не подаст руки. Ходили слухи про певицу Петрищеву, которую после приема в Доме правительства вообще выслали на периферию, дав на сборы 24 часа. Маститый режиссер фильма волновался, как ребенок перед походом в первый класс. Партнер по фильму Николай Гаврюшин, игравший отважного героя-народовольца, украдкой глотал успокоительное, удивляясь, почему на лице Лидии Матвеевны царит полная безмятежность. Сразу после вручения премии бедняга слег с сердечным приступом. Откуда Гаврюшин мог знать, что дочери генерала Величко незачем волноваться за свое благополучие, потому что дома в надежном месте хранился плотный черный конверт, запечатанный сургучной печатью. Хрустнувшая под острием лопатой ветка заставила Лидию Матвеевну остановиться и перевести дух. Брюки, конечно, на выброс. Одна штанина до колена выважена в глине, а вторая порвана об острый сучок на коряге. Туфли жалко. Купленные в Милане, они сидели на ноге, как влитые, не давя на больную косточку стопы. Рядом с ней работали старухи, натужно напрягая жилы и припадая на колени, как раненые животные. Их было жаль. Она всегда уважала старость и, используя свою популярность, создала на телевидении передачу «Наши ветераны», где рассказывала, какие чудесные люди живут рядом. Надо только оглянуться и посмотреть им в глаза. Правда, сама она не особенно любила приглядываться к соседям или впускать их в свою жизнь. Слава и известность утомляют, и хочется одиночества и покоя. С удовольствием отметив, что мышцы в тонусе, старая дама сделала руками несколько расслабляющих движений, чтобы восстановить кровообращение, и отворотила кус земли, снова возвращаясь к своим мыслям. Итак, конверт. Отец принес его июньской ночью, когда в Лидином кошельке лежал билет на поезд в Москву, а в мечтах виделась приемная комиссия театрального института. Она задремала, не сразу увидев, что в приоткрытом проеме двери в спальню бесшумно нарисовалась папина коренастая фигура с пышной шевелюрой. «Лида, ты спишь?» Папин голос, всегда твердый и бесстрастный, звучал взволнованно, и она насторожилась. Слишком уж это было не похоже на боевого генерала, закончившего войну в Берлине. «Нет, проходи». Не включая свет, отец опустился на край кровати и аккуратно, словно взрывное устройство, положил на белую наволочку черный конверт. На тумбочке со звоном отсчитывал время трофейный будильник, привезенный папой на память о взятии Потсдама, а по подоконнику барабанил крупный дождь, первый за это лето. «Дочь, завтра ты уедешь, и я чувствую, что больше мы не увидимся. Молчи, не перебивай». Отец положил руку на вздрагивающую девичью ладонь, и она ощутила горячечное тепло. Наверное, у папы поднялась температура, и он бредит. Но командный голос снова обрел уверенность. «Я не хочу помогать тебе с поступлением в институт, да и особых богатств, сама знаешь, не накопил. Но я обязан обеспечить тебе защиту». Он помолчал, справляясь с чувствами. «Когда я узнал о мамином аресте, я чуть не сошел с ума и стал думать, как обезопасить тебя. Наверное, если человек чего-то очень хочет, то это происходит. Мне помог случай». С опаской оглянувшись на дверь, отец приблизил губы к уху дочери и еле слышно сказал: «Совершенно случайно мне довелось узнать об одной секретной операции. Не буду рассказывать тебе подробности. Не хочу, чтобы ты жила с грузом государственной тайны. Я изложил их в своей рукописи. Вот она». Отец указал на конверт. «Знай, что эта рукопись поможет тебе держать на крючке самого...» Тут отец указал рукой на потолок и беззвучно произнес имя, от которого по спине Лиды пробежал холодок. «Конверт не открывай. Но если над твоей жизнью нависнет серьезная опасность, отнесешь его к...» И отец шепнул ей другое имя, не менее грозное. «И еще. Все мы не вечные. И ты должна обещать, что перед твоей кончиной рукопись будет уничтожена, иначе она взорвет мир в Европе, делая одних нищими, а других богачами, сколько бы лет ни прошло». «Да, именно так отец и сказал. Одних нищими, других богачами». «Папа, папа, если бы ты знал, что любая тайна со временем превращает своего хранителя в раба. Сначала владение тайной защитой позволяло совершать дерзкие безрассудства, завоевав репутацию бесстрашной личности. Она не боялась сниматься в рискованных фильмах, могла отказать в знакомстве влиятельному лицу или посмеяться над чванством директора госфильма и его прихлебателей. Потом, в середине жизни, могущество запечатанного конверта подарило чувство собственной значимости, которое обернулось неудачными браками и разочарованием в идеалах. А теперь, в старости, тайна давит тяжким грузом, вынуждая прятаться в лесной глуши, как преступницы. Отец обещал, что рукопись поможет держать на крючке людей, владеющих властью. Но вышло так, что на этом крючке подвешены ее душа и тело. Лидия Матвеевна кинула взгляд на кучу вещей, из которой торчал угол несгораемого кейса, и перевязала шарф, закрученный на голове, наподобие тюрбана. Поясница поднывала, как было, когда она трое суток не слезала с лошади, играя наездницу в фильме «Приз». Но надо не поддаваться. Прокопать осталось совсем немного. Пожар наступал, дыша в лицо горячим ветром, смешанным с гарью. Рядом с ней исступленно копал мальчишка Федька и тоненькая девушка, чья свежая кожа напоминала об утраченной молодости. Если бы не эти дети, она бы не вышла из своего особняка, колеблясь между решением прийти на помощь или сгореть вместе с рукописью. Но грош цена тому человеку, кто в минуту опасности думает только о своей жизни и не пытается помочь ближним. Кроме того, в патентованном швейцарском кейсе ценой в несколько тысяч евро лежала не только рукопись, но и Маша. А Лидия Матвеевна истово верила, что рано или поздно судьба позволит ей разгадать загадку своей куклы. По-настоящему страшно стало тогда, когда огонь побежал по верхушкам ближнего леса. Он бушевал еще в отдалении, но уже становилось ясно, что беды не миновать. Казалось, что против людей восстало все. Палящее солнце, безжалостно стрелявшее раскаленными лучами, сильный ветер, яростно раздувавший пламя, сухой лес, в минуты сгоравшей со скоростью берестяной растопки. Дым черными снопами вылетал в небо и забивал легкие так, что не спасали никакие мокрые тряпки. Вздохнуть можно было лишь в редкие промежутки между переменой ветра. Глоток другой горьковатого воздуха. И снова тягучее удушье, от которого сердце начинает колотиться где-то в висках, а на коже выступает едкий пот. В запасе оставался час, максимум два, и Генка стал копать так быстро, что на ладонях полопалась кожа, мажа кровью рукоятку лопаты. Юля, Федька и Николай Петрович дышали ему в спину, набавляя темп. Хотя Голубев понимал, что они работают на пределе, и любая заминка заставит их упасть без сил. Каково копать до изнеможения, он знал по себе, когда на армейских учениях их рота выгрызала в степной целине длинные траншеи, которые потом утюжили гусеницы танков. Мелко прокопаешь, дашь слабину, и сверху на тебя рухнет железная махина, перемалывая фарш, кости и мясо. Старухи, молодцы, не сдавались, не ныли, не жаловались на усталость. Удивительно, но и артистка оказалась крепким орешком. Извозилась в глине, два раза упала в прорытую яму, потеряла туфлю, но упорно продолжала работать и даже помогла бабе Кате вытащить костыли, застрявшие между камнями. Последние метры шел особенно тяжелый грунт, щедро пересыпанный камнями и укрепленный бревнами наподобие щита. Наваливаясь грудью на перемычку у воды, Голубев не кричал, а стонал, с хрипом цедя слова между зубами: «Давайте, давайте, еще чуть-чуть!» Срыть осталось совсем немного, и вода тонкой струйкой начала просачиваться в сухой ручей, постепенно набирая силу и размывая песок. «Геночка, осталась последняя лопата!» — сказала Юлька. И за это «Геночка» он с размаху пробил брешь, мгновенно оказавшись в прохладном бурлящем потоке. «Ура! Мы победили!» — простонал Федька, падая на холм взрытой земли. Но тут же замолчал, дикими глазами глядя, как над лесом красным стягом взметнулось полотнище огня. «Верховой!» — односложно произнес Николай Петрович. Ручей, на который было потрачено столько сил, казался весенней проталинкой перед катившимся на них огненным валом. От сильного жара кроны деревьев взрывались, как снаряды, фейерверком рассыпая вокруг пылающие факелы. До ближайшего дома сестер Кулик рукой подать, а там искры перелетят с крыши на крышу, и пойдет гулять по деревне огненная круговерть, оставляя после себя торчащие к небу печные трубы. Генка почувствовал, как к его локтю прикоснулись Юлины пальцы, и, не глядя, притянул ее к себе, на миг ощутив в горле глоток свежего воздуха. Федька прильнул к деду. Старухи растерянно жались друг к другу, не разбирая, кто почтальонша, а кто актриса. Где-то далеко, в большом мире, летали самолеты, светились экраны компьютеров. Люди ходили в кино, обедали, смеялись. А здесь, на окруженном пожарами пятачке, 10 человек были одни во Вселенной. Без связи, без электричества, без помощи. «Господи, помилуй!» — всхлипнула баба Лена в последней надежде и вдруг закричала. «Я знаю, что надо делать! Крестный ход!» К ногам камнями падали обгоревшие птицы, беспомощно трепыхаясь на пыльной земле. Их было так жалко, что Юлька зарыдала в голос, некрасиво раскрывая рот и утирая кулаком глаза. «Юленька, милая!» Кинулись к ней Федька с Николаем Ивановичем, но Голубев их опередил, и она, обвив руками Генкину шею, уперлась лбом в его голое потное плечо, зажмурив глаза, чтобы не видеть вздрагивающие живые комочки с опаленными перьями. «Девки, айда по домам собирать иконы!» Дернувшись вперед всем телом, загласила баба Катя. «Бога нет!» — пискнула Вера Степановна. Скомкав на груди мокрый платок, содранный с лица, она, не отрываясь, смотрела на подступающее пламя, которому ничего не стоило заплясать на крыше ее дома, прожигая потолочные балки, как пучки засохшей травы. «Бога нет! Я про это диссертацию защитила!» Поддержала сестру Надежда Степановна и заплакала. Ревущий огненный смерч проглотил слова сестер Кулик и подтолкнул в спину остальных, которые словно опомнились от забытья. Теперь их гнал не ужас, а надежда на избавление. О том, что может оказаться по-другому, и Бог не поможет, старухи не допускали и мысли.